демонстрировать свой интерес, провоцировать неведомых партнеров к действиям. Иначе никогда не понять, как в одной компании смогли оказаться пермяк, похожий на Овегу, исчезнувший разведчик Раздрогин и обыкновенный пчеловод, мечтающий научиться летать на самолете. Конечно, можно было предположить, что служба еще с 78 года начала какую-то долговременную и крупномасштабную операцию вокруг сокровищ Варвар и организовала пропажу своих разведчиков, создала глубоко законспирированную систему охраны на Урале, чтобы держать территорию под негласным контролем. Однако Русинов довольно хорошо знал, на что способна и что может госбезопасность. К тому же при таких крутых переменах в государстве, когда все разваливается, развалилась бы и эта система, как институт, как сама госбезопасность, дышащая на ладан. Если это была служба, то существовала она на содержании под руководством каких-нибудь мелиораторов. Не исключено, что российско-шведская компания «Валькирия», где оказался Савельев, всего лишь надводная часть айсберга. Эдакий горчишник, отвлекающий внимание от истинного существа дела. А если это так, то покойный Овега и этот странный слепой, встречающий восход солнца, мелиораторы. Этот вывод, всего лишь одна догадка, холодил солнечное сплетение, словно Русинов заглядывал в черную бездонную пропасть. Надо было каким-то образом сообщить обо всем Ивану Сергеевичу, а лучше вытащить его сюда, потому что шея заболела все время озираться по сторонам.